1922. 166. 2 января. Помните, помимо ваших битв шумит великая битва. Но не тревожьтесь. Пусть в шуме битвы поникнут сомнения. Помогите тому, кто нуждается. 167. 3 января. Не сомневайся в моей воле. Море дает все вовремя. Нужда денег не значит упадок духа, построение жизни идет в необычных условий. Чудес много, и ярое чистое устремление ведет к победе. 168. 4 января. Счастье идет, расстилайте дорогу. 169. 5 января. Море щит утвердил, утвердил щит, утвердил. В жизни сулю явление моей силы. Сейчас великая работа — привлечь души новые, разослать щит мой правильно. 170. 8 января. Лучше любить, нежели ненавидеть. Явили лепту более богача, нужда не закрыла очей ваших. И одиночество не сломило дух ваш, и цветы данные процветут. Сумрак пользу умножит, и утро осветит дар ночи. Луч не погнется, проникая в любящее сердце. 171. 11 января. Утвердитесь в мысли, явлю в России силу мою. Учитель любит проявление в жизни чистого духа. Через детей моих укреплю связь вашу с начертанием моим. Их щит охранит, море щит явил им. Луч над вами свет утвердит. 172. 15 января. Ускорять опасно. Нужно лучше знать людей, окружающих. Являясь к исповеди, знаешь сердцем, кому можешь открыть душу. Надо различать способности медиума. Построение медиума доказывает путь его. В песке не ищите воду, лед не рождается в зное. Верхние пути ведут на гору, также разберете явление медиума. Новое приготовлено во времени. 173. 16 января. Кочка на пути не гора. Я знаю, что делаю. 174. 17 января. Рука моя охранит среди битвы. Море усмотрел битву, копье приготовь. Явили к тайного знания. Можешь. 175. 18 января. Считаю, явленные дела чисты. Я, море, сказал, утвердись. Ручаюсь, утвердятся пути ваши. Увенчаю преданность, поражу предателей. Щит над вами, не теряйте времени. 176. 19 января. Сулю вам уявленное счастье. Считаю, придет явление удачи. Умею успокоить в последний час сражение люто. Я, море, зову вас к нам. Пума собирается к прыжку, укусить не может. Можно не бояться. 177. 20 января. Люби море, и найдешь путь к Тибету. Наблюдай жизнь, и знаки моей исключительной любви и заботы выступят. Даю лучшее слово мое, яви понимание. Выше исключительной любви нет. Имеющие мою любовь понимают устами нереченные слова. Люблю духовную помощь явить и тем путь ускорить. Являю лучшее. 178. 22 января. Можете явить всем присущую мне терпимость. Можете сурово не судить невзрачных видом, дам вам новые сердца друзей. 179, 24 января. Чудеса среди вашей жизни будут. Мучиться не надо. 180, 28 января. Я не руководитель. Вы дети мои. 181, 29 января. Накопить духовное сокровище можно только временем. Эта сокровищница ваша уже наполняется, и кладовая духа похожа на запасливую хозяйку. В долгом пути все пригодится. Охраню ваш путь. До свидания в моем доме. Чудное не передать словами. 182. 30 января. Море учил вас явить пуще явление русского чувства. Нужно устремляться путем чудесной энергии. Каждый сам кует путь свой. 183. 2 февраля. Считайте путь улыбки правильным. Чистое дело дается разными явлениями. 184. 3 февраля. Идете со всенародным словом и должны сослаться на свой пример. В малом – великое. 185. 4 февраля. Явлю вам учение, щит вам подам. Считайте учение мое назначенным, явленным, узнанным. 186. 7 февраля. Чистую школу не учить людям безумным. Я явлю устрашение тем безумным. 187. 8 февраля. Чист будь в людях. Нужно работать утром. Ученики мастера не должны являть нужду посторонним, посвящать переживания жизни им назначенной. Чужим утвердим сознание. Даже в трудное время вы побеждаете, и это не ложь, а правда. Заплатят за труд ваш деньгами земными и небесными. Нужно сохранить дух. Волна радости может приблизиться теперь. Бодрость и терпение уже ненадолгое время сохраните. Умоешь лицо не слезами, а росою Гималаев. 188. 10 февраля. Нужно беречь глаза, иначе блеск снегов Гималаев будет тяжел. 189. 12 февраля. Развей нечистые мысли, яви указания, оправдание опытом нечисто. Я дам весть, уста мои скажут нужное. 190. 13 февраля. Не относите чужие мысли к себе, уму моему поверьте. Читаю ваши мысли, не умаляйте сердце ваше. Все делаю для вашей пользы. Но истина прекрасна. Позвольте лечить и вести вас лучшими, хотя незримыми путями. Ваши пути ясны и скоро приблизятся к следующей ступени. Смотрите в будущее, там все светло. Настоящее уже прошедшее. Мудро сравнить себя с сотнями миллионов темных. Веду вас любовно, кратко и являю удачу. 191. 15 февраля. Урусвати своим одиночеством восходит к тем же вершинам. Наша любовь не покинет сердце, которое полно острого чувства. Урусвати знает это. Умучение вещами пройдет. Творцу нужно видеть одеяние духа. Лиловая аура самим мало заметна. Не надо думать о пыли. Прервать болезнь не значит вылечить. 192. 17 февраля. Через нужные явления подготовляю завоевание духа. 193. 18 февраля. Нужно чуждых мне настойчиво подкреплять. Чуждую сказку не укрой у себя. 194. 19 февраля. Читайте утром умственно мое имя, как щит для дня 7 раз. 195. 22 февраля. Не хвалю, не одобряю, но восхищаюсь горением духа вашего, явлением желания восхождения. Не бойтесь, отдавая материальные сокровища России, ей нужны лишь сокровища духа. 196. 23 февраля. Знание без любви мертво, но свет радуги вмещает все йоги. 197. 24 февраля. Надо верить, не покупки создали радость искусства. Учит молодежь искусство. 198. 25 февраля. Считаю, нечистые деньги нечистую ауру несут. 199. 26 февраля. Не убью нужных делу людей. Все сказанное исполнится при первой возможности. Если знаете, мудро и тихо переживите до окончания учения. Лишь по глазам узнаете нас. Говорите обликом духовного слуги. Успокоить может гора Тибета. 227 февраля. Умейте учиться, читая тайную доктрину. Хочу помочь вам. Иду в битву.